Глава 1060. Дул ветер. Качая море высокой травы, он игрался с облаками, плывущими по ясному синему небу. Хаджар шел среди изумрудного блеска мира своей души. Ладонью касаясь травы, он двигался к невысокому холму, стоявшему посреди бескрайней долины. Птица Кецаль встретила его привычным клёкотом и взмахом широких крыльев. Хаджар, улыбнувшись, почесал ее под клювом. Теплые, мягкие перья ласкали его грубую, натруженную и мозолистую кожу. «А ты растешь», — прошептал Хаджар. Кецаль курлыкнул и слегка цапнул Хаджара клювом за руку. Когда-то он помещался у него на ладони, маленький птенчик, беззащитный и слабый. Теперь же он был размером с орла, а его хвост уже превышал целый метр. Справа от дерева, в кронах которого и спала птица дух, стоял камень, где некогда сидел учитель Хаджара, дракон Травис, один из последних представителей племени первого императора дракона. Одновременно и герой, и злодей страны драконов, которого почитали и боялись. Тогда, многие эпохи назад, его сила была велика. Теперь же, после сотен тысяч лет заточения, он вряд ли смог бы настолько потрясти мир. Но уважение и почтение, которые Хаджар к нему испытывал, строилось вовсе не на силе, а на куда более глубинных чувствах. «Здравствуй, мой ученик!» Фигура, которая сидела на траве, прислонившись к этому камню, была закутана в рваный черный плащ. Ветер трепал его порванным вороньим крылом. Глубоко надвинутый капюшон скрывал стареющее, покрывающееся морщинами лицо бывшего воина, а ныне доживающего век странника. Белые с сединой волосы тянулись следом по потокам ветра. Черный генерал, который сейчас сидел перед Хаджаром, был совсем не похож на тот осколок души врага, который Хаджар впервые увидел когда-то давно внутри своей души. «Я ведь уже говорил, что не ученик тебе», — без нажима спокойно возразил Хаджар. Этот спор был для них чем-то вроде приветствия. «Ты пришел сюда за советом и ответом. Кем это делает тебя, как не учеником? Происходи подобный диалог хотя бы лет 10 назад, Хаджар, выругавшись, развернулся бы и пошел обратно. Покинул бы пределы собственной души и нашел иной способ отыскать ответы на свои вопросы. Но чем больше ему становилось лет, чем больше под ногами прокладывалось километров дорог и разливалось литров крови, тем не только сильнее, но и мудрее становился Хаджар. Он никуда не ушел, просто опустился на траву и, скрестив ноги, упер локти в колени. «Ты знаешь, зачем я пришел?» Первый из дарханов ответил не сразу. Он, кажется, был куда более заинтересован наблюдением за бегом облаков, чем разговором с Хаджаром. «Ну да, какой лев будет общаться с антилопой, которую собирается съесть?» «Я не так часто, как ты думаешь, смотрю на твою жизнь». «Так знаешь или нет?» «В данном случае знаю». Первый из дарханов все так же смотрел на небо над собой. «Когда ты услышал ветер, этот мир изменился. Сложно было не заметить». «Изменился?» Хаджар зазирался по сторонам. Вокруг все было точно таким же, как и в прошлые его визиты. «Незаметно». «Душа всегда меняется незаметно». Хаджар чуть устало вздохнул. Не став отрывать Эйнена от его беременной жены, он надеялся, что хоть немного времени побудет вдали от философствований, но, видимо, не судьба. «Ответ, который ты ищешь, сложнее, чем ты можешь себе представить. Я еще не задал свой вопрос». Черный генерал опустил взгляд на Хаджара. У него были такие же ясные синие глаза, в которых, казалось, отражалось небо, и разве что облака по ним не плыли. «Ты воин, мой ученик. У тебя душа и сердце воина. И каждый воин хочет знать, как стать сильнее. Ты узнал имя ветра, приходящего с севера, и теперь хочешь знать, как обуздать эту новую для тебя силу». Хаджар ничего не ответил. Черный генерал не ошибался в своих догадках, и глупо было бы с этим спорить. «Чтобы ответить на твой вопрос, мне придется взять тебя с собой в путешествие». «Путешествие? Боюсь, у меня нет на это времени». «Не переживай». Легкая улыбка тронула почти серые уста черного генерала. «Это будет путешествие по глубинам моей памяти и не займет больше времени, чем нужно для того, чтобы в реальном мире солнце начало клониться к закату». До заката, насколько помнил Хаджар, оставалось несколько часов. Что ж, учитывая присутствие крыла ворона, вряд ли за это время произойдет нечто такое, что потребует участия еще и Хаджара. «Предупреждая твой вопрос», — продолжил черный генерал, «сегодня еще не тот день, когда мы сразимся с тобой за твою душу и тело». «Сразимся? Я-то думал, ты собираешься просто меня сожрать. Весьма благородно с твоей стороны предложить поединок». «Ты стоишь на моем пути, ученик, но это не значит, что я бесчестен. Мы будем биться однажды. И тот, кто одержит победу, станет хозяином этого тела». Хаджар только хмыкнул. «Что ж, мне стоит радоваться, что у тебя пока не хватает сил порвать цепи эльфийского яда». Хаджар кивком указал на радужные металлические звенья, торчащие из-под рваного плаща первого из дарханов. «Они не смогут сдерживать меня вечно, ученик». Черный генерал отдернул плащ и скрыл их от взгляда Хаджара. «Но сейчас не об этом. Ты готов?» «Хороший вопрос. Готов ли Хаджар по собственной воле отправиться в путешествие по памяти того, кто собирался уничтожить его душу и занять тело? Наверное, только полный идиот или самоубийца согласился бы на подобное. Ведь кто знает, возможно, в этом путешествии тот, кого называют врагом всего сущего, сможет найти способ, как миновать оковы эльфийского яда и уничтожить душу Хаджара. В том, что у черного генерала хватит на это сил, Хаджар не сомневался. С другой стороны, Хаджару никогда и ничего не давалось просто так. Ему за все и всегда приходилось платить своим потом и кровью. Поэтому он чувствовал, что и в этот раз не найдет простого пути, как стать сильнее. «Согласен», — ответил он. «Уверен?» «Да». «И не станешь искать пути обратно до тех пор, пока мы не окончим наш путь?» «Не стану». «Трижды сказано, трижды услышано», — внезапно произнес черный генерал. «Древние законы соблюдены». Хаджар стоял посреди бескрайней безжизненной пустоши. Земля, в пыли которой увязли его стопы, была мертвой. Не сухой, песчаной или потрескавшейся, а именно мертвой. С первого взгляда было понятно, что на ней ничего и никогда не вырастет, что в ее недрах нет ни червей, ни жуков, ни иных любителей почвы. Над ней не пролетали птицы, не плыли облака. Даже небо выглядело каким-то иным, не пасмурным или бледным, а тоже будто мертвым. Здесь стоял абсолютный полный штиль. Хаджару даже показалось, что он задыхается, но это было не так. Все же нельзя задохнуться в чужих воспоминаниях. «Это моя мать», — прошептали позади. Хаджар обернулся. Черный генерал, все так же закутанный в плащ, смотрел себе под ноги. Одинокая фигура посреди бескрайних просторов мертвой земли. Мы начнем наше путешествие именно с этого момента».